Мать, наверное, не поверила этой истории, хотя и не связала появление обновки с Катриной. Однако она не упускала случая позлословить на ее счет, поскольку знала, что у Фрэнсиса появились обязанности перед женщиной, если не привязанность и не просто к женщине, а к владелице вредного дерева. Она наглая, высокомерная. «Неправда», — сказал Фрэнсис. «Неряха, плохая хозяйка. Сходи, посмотри», — сказал Фрэнсис. «Рисуется, сидит перед окошком с книгой». Не зная, как оправдать книгу, Фрэнсис негодовал молча, а потом вышел из комнаты. В окнах пляшущего пламени, которое поглотило Катрину и ее кровать, Фрэнсис увидел голые тела, соединившиеся в любви, сладострастные корчи, поцелуи счастливой муки. Он увидел себя и Катрину в алчном броске, которого не было, в блаженных ласках, которые могли бы быть, и затем в верховном слиянии жажд, которое будет всегда. Любили они? Нет, они никогда не любили. Они любили всегда. Они узнали любовь, которую ее поэт поносил бы и пачкал. И они запачкали свое воображение мутацией любви, которую поэт Катрины воспевал бы и прославлял. Любовь всегда неполна, она всегда ложь. Любовь, ты чистая рубаха моей души. Глупая любовь, недалекая. Фрэнсис обнял Катрину и вложил в нее беспорочную кровь своей первой любви, и она отдалась. Не существо, а слово, милосердие. И слово набухло, как милость его набухшего члена, поднявшегося, чтобы принести ей стойкий багровый дар карающего греха. И тогда эта женщина внедрилась в его жизнь, прячась в самой сердцевине пламени, улыбаясь ему во всей бесстыдной красе своих снов, и пробудила в нем желание любви его собственной, любви, не принадлежавшей больше ни одному человеку, любви, которую ему не придется делить ни с другим мужчиной, ни с юношей вроде него. «Но!» — крикнул Роском. И под солнцем, всползавшим к зениту, телега покатилась с холма, и лошадь свернула с Колони-стрит на север. Глава 5. «Скажи мне, прекрасная дева, есть ли у вас еще такие, как ты?» «Встречаются, добрый сэр, и дум-ди-дум, и дум-дум-ту». «Как изящно, как благородно!» Эллен напевала, глядя на стену, освещенную поздним солнцем, в кимоно, шелк, правда, из 10-центового магазина, но не лишено элегантности, совсем как настоящее, никому не догадаться. Кроме Фрэнсиса, никто ее в нем не видел и не увидит. Никто не видел, как ловко она стянула его с вешалки у Вулворта, в кимоно, надетом на голое тело, усевшись поглубже в старом кресле, выпускавшем из себя начинку. Она уставилась на пыльного лебедя на картине с треснутым стеклом. Лебедя с красивой белой шеей и красивой белой спиной. Лебедь был, был. Да-да-да, да-да-ди-да-да, да-да-ди-да-да, да-да-да. Она пела, и мир менялся. О, сладостная сила музыки! Она возвращала ей молодость. Мелодия вернула ее в тот фарфоровый век, когда она стремилась к высотам классической музыки. Ее план, а первоначально план ее отца, заключался в том, что она пойдет по стопам бабушки и семейную гордость вознесет на новые высоты. Сперва Вассар, затем, если она действительно так одарена, как кажется, Парижская консерватория, затем концертный мир, затем весь мир. «Если что-то сильно любишь, — говорила ей бабушка Арчер, когда на девочку нападала слабость, — ты согласна умереть за это, потому что, когда мы любим изо всех сил, наши глупые маленькие «я» уже мертвы, и нету уже страха перед смертью. А ты бы умерла за свою музыку?» — спросила Эллен. И бабушка сказала: «Я думаю, что уже умерла».